Раздел пятый. Загадки, гипотезы. Бесовщина на научной основе. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Весь мир взбудоражен сообщениями о таинственных явлениях, происходящих время от времени в тех или иных городах и селах земного шара. В домах вдруг начинают взрываться электролампочки, танцевать диван, самопроизвольно биться посуда, падать и переворачиваться шкафы, холодильники, стиральные машины. Всей совокупности таких бесовских явлений дано уже научное название — полтергейст, что в переводе с немецкого означает «шум, игра духов». Явление это не новое, в истории сохранилось немало письменных свидетельств о подобных событиях. Первое. Непокойный дом. Остаются сенсацией таинственные события более чем столетней давности на хуторе Измайловском Уральской области. Слухи о них дошли до членов Оренбургского отделения Императорского географического общества, которые направили соответствующий запрос управляющему Илецкими станицами майору Покатилову. Тот счел за благо обратиться за разъяснениями к самому владельцу хутора Щапову и через 8 дней после запроса получил от него обстоятельнейшее послание. «Милостивый государь Александр Васильевич, исполняю вашу просьбу относительно сообщения о происходивших и происходящих еще и в настоящее время чудесах, я прошу только извинить, что рассказ мой выйдет, может быть, не так связен и последователен, но за то, что он верен и не вымышлен, ручаюсь и выставляю свидетелей, которые подтвердят все это. Начну с того, что 16 ноября я, возвратившись из Илецкого городка на свой хутор, узнал от своих семейных и служащих, что во время моего отсутствия именно с 14 по 15 ноября, то есть накануне воскресенья, около 2 часов ночи началось совершаться что-то необыкновенное. Именно, как они рассказывали, сначала их испугал сильный стук в стену кулаком, потом вызывающий стук по стеклу наружного окна, выходящего к лесу. Затем они явственно слышат, что у них над головами, то есть на потолке, кто-то пляшет. И так эта пляска была отчетлива и натуральна, что первое время они подумали, что это продолжает потешаться наша стряпка Мария, которую жена моя ради шутки, чтобы развлечь ребенка, в этот вечер заставила поплясать в комнате. Оказалось, однако, что стряпка спит, а стук, повторявшийся время от времени, и пляска не прекращались до утра. На следующую ночь, рассказывали они, около 11 часов, такая же история повторилась снова. Несмотря на то, что все служащие в нашем доме, до 6 человек, были собраны и оцепили дом, строго следили, не шутка ли это какого-нибудь чудака или мошенника, но все их наблюдения и даже выстрелы из ружья около дома не повели ни к чему. Стук в стену, в окно и пляска с небольшими перерывами все продолжалось по-прежнему, так что и эту ночь они провели почти без сна. Я слушал их рассказ довольно равнодушно и насмешливо, будучи еще с малолетства очищен, так сказать, от всяких суеверий, и дал это почувствовать своей жене, упрекнувшей ее за это. А также дал им в то же время слово, что если эта история повторится при мне, чего жена моя пожелала, обидевшись за мой упрек, то я берусь объяснить им то явление, происходившее, по моему мнению, от причин каких-нибудь, конечно,